Глава четвертая. Ночь прошла практически без сна. Зато довольного Колю я отвела в школу с огромным ярким павлином, собранным из веточек и листьев с помощью пластилина и крепких словечек. Не зря мучилась. Вернулась домой, а в голове все рыскали дурные мысли. Что-то не так с Олегом. Руки автоматически делали всю работу, а я размышляла на ходу, когда это началось. Олег всегда был ворчуном, но грани не переступал и до откровенных оскорблений не опускался. Таких истерик не закатывал, бывало охал, вздыхал, что жизнь тяжелая, не более. Все в порядке было в нашей семье. Детки росли на радость, даже на новую мебель скопили, недавно только поставили. Сейчас решили на машину откладывать. Скоро и кредит по ипотеке закроем, полегче станет. Мне в городе досталась маленькая однушка, куда я и переехала сразу после колледжа вместе с Олегом. Возможностей здесь больше, чем в селе. Работа есть, садики рядышком, школа. Мой тогда еще жених уговаривал продать бабулино наследство и выплатить первоначальный взнос за двухкомнатную квартиру. Так мы и поступили. И хоть ипотека была оформлена на меня, Олег платил ежемесячные взносы исправно. Совсем немного осталось, там можно и на трехкомнатную замахнуться. Магазин не приносил нам миллионов, но и жаловаться грех. Торговля шла исправно. Я глянула на стол, где после того, как позавтракал Олег, остались шкурки от колбасы, остатки картошки, капли кетчупа и майонеза на белоснежной скатерти. Что-то неладно, нутром чую. Мысли мои опять точно волны отхлынули в прошлое. Вспомнила, как родились детки один за другим, как счастлив был тогда мой муж. А теперь же едва обращал на них внимание. Неласковый, такое бывает, но в последнее время он иногда легонько отпихивал их от себя, точно надоевших щенков. Может, близости ему не хватает? Раньше, бывало, едва дожидался, пока дети заснут, сразу на диван тащил. Да и здесь на кухне случалось нам уединиться, а то и в ванной. С детьми оно так. Я и сейчас ластилась к нему ночью, но только слышала: «Тоня, я устал, работал весь день». И все на этом. Отвернется и сразу засыпает. В муже сомневаться причин не было и нет. С магазина всегда вовремя возвращается, ездит только с друзьями на рыбалку или в баню. В памяти всплыл наш разговор о паленой водке, которую Олегу мага по дешевке предлагал. Неужели не послушался меня, влез в эту авантюру? Надо бы в магазин наведаться, товар на полках глянуть. Он-то ее по накладным вряд ли проведет. Точно, согласилась я со своими домыслами. Все дело в этом. Партию завез в обход меня. Кто-то или отравился, или еще какие проблемы. И будет же молчать упрямый. Не признается, что натворил. Ничего, я с продавщицами поболтаю, как и что, потом и решим, как быть. Если что, немного денег в запасе есть, выкрутимся. На сердце чуть-чуть полегчало. Ну не мог же мой муж просто так без причин перемениться ко мне и детям. Так, каждый день Олег уезжает на закуп часа в 3-4, когда на складах народу поубавится. Мелочевка всегда какая-нибудь в магазин нужна. Со всей оравой своей тащиться. Дети ведь не дадут поговорить по душам. Шуметь будут, лезть везде. Во дворе увидела Дмитрия Петровича, и решение пришло мгновенно. «Здравствуйте!» — выглянула я из окна. «И тебе доброго здоровья, Тонечка!» — улыбнулся старичок. «Случилось что?» «Да, не совсем. Мне срочно уйти надо, а деток не с кем оставить. У вас не будет буквально полчасика посидеть с ними. Антошку я спать уложила, старшие за уроками, Лидочка играет». «Да, пожалуй, что и будет», — кивнул сосед. «Сейчас поднимусь к тебе». «Спасибо, Дмитрий Петрович». Когда он зашел в квартиру, я уже успела сказать старшим, чтобы вели себя смирно, и надевала в коридоре пальто. «Шустрая», — хохотнул старичок. «Пока я дотопал, она уже и готова. Ну, беги, беги». Я выскочила из дома, добежала до магазина, который был от нас в трех кварталах. На крыльце дымила потихоньку Галя, значит, Олега нет. При нас она стеснялась. «Привет, Галина!» — подошла к ней, остановилась, восстанавливая дыхание. «Здрасте, Тоня!» Девушка в попыхах старалась скрыть следы преступления в урне на крыльце. «Да ладно тебе, не мамка, ругать не буду, у самой голова на плечах», — улыбнулась я, проходя в магазин. «Олег давно уехал?» «Часа два назад. Он обычно к вечеру возвращается, дела какие-то». В последнее время закупа было не так много. Переживать начала, что торговля плохо идет. Пока говорила, быстро прошла вдоль полок. Я лично распределила места для всех товаров. При ревизии удобно. Заметила напитки, консервы и горячительное, которые не проходили по документам. Девушка странно молчала и отводила взгляд. «Галя, рассказывай, Олегу тебя не выдам». «Чё, Тонь, я это...» — замялась она. Ее я взяла без опыта работы, совсем девчонкой. Она пришла к нам по объявлению, в больших глазах страх, а у матери трое детей и куча долгов. Пожалела ее, сама всему обучила потихоньку, вторая продавщица Надя тоже помогала. «Галочка, ты не бойся, тебе ничего не будет. Скажу, что сама все заметила, тем более это действительно так. Неужели ты думаешь, не распознаю, какие товары по документам прошли, а какие нет? Давно такое безобразие происходит. В последнее время я редко бывала в магазине. Все документы мне приносил Олег». Девушка кивнула, успокоившись. «Давно, тетя Тоня. Сначала по мелочи, потом водка, консервы. Ну, вы сами видите. А кассу в конце дня мы отдельно считаем. Те деньги, что по чекам идут, и те, которые без. И чеки даже не всегда пробиваем». «Так это не торговля плохо идет, а денежки семейные текут непонятно куда». «Не говори, что я была здесь», — бросила продавщица и поспешила к выходу. «В лицо обвинять Олега бесполезно. Упрется рогом, слова из него не вытянешь». «Нет». Тут хитрее надо. Пока молчать обо всем буду, чует мое сердце, это только верхушка айсберга.